Глава 63. Один удар. Бой между Сюн Уй и Джан Дэхаем продлился не больше одной минуты. Сюн Уй из Горного моря одержал чистую и красивую победу над соперником. Не только присутствовавшие рядом сторонники Горного моря восторженно кричали, но и бурлил весь стримерский канал «Горное море против небесного просвещения», где число зрителей уже выросло до 1000 человек. Образовался водопад из бесчисленных комментариев. «Брат-наставник Сюн Могуч!» «За один раунд уложил, и впрямь не составило никакого труда. Ха-ха, люди из небесного просвещения совсем превратились в слабых ничтожеств. Будто взрослый обидел ребенка. Брат-наставник Сюн У один сможет сразиться в трех боях. Никакой интриги!» Моральный дух сторонников Горного моря резко поднялся. Каждый считал, что победа не за горами. Несколько учеников Джан Дэ Хэ немедленно подбежали к рингу и помогли ему спуститься вниз. Как-никак они так долго у него обучались и в той или иной степени переживали за него. Но все были подавлены и уже пессимистично настроены. У кого-то даже появилась мысль покинуть навсегда небесное просвещение. Дальнейшее обучение в небесном просвещении явно было бесперспективно, а скоро еще и соревновательные места пропадут. По контрасту, дерзкое, мощное горное море, имевшее численный перевес, являлось лучшей альтернативой. Шан Юйлинь поняла, что попалась на удочку Чан Хунко. Сюн У хоть и имел четвертый дан, как и Джан Дэхай, но в действительности был намного сильней. Сюн У отважился на второй бой, и Чан Хунко не возражал, объяснив это тем, что Сюн У обладает высоким мастерством в фехтовании. Среди миллионов китайских бойцов повсюду наблюдались профессиональные мастера, которые одновременно владели техникой рукопашного боя и фехтовальной техникой. Некоторые проходили двойную аттестацию и имели два дана, а некоторые часто скрывали, что владеют двумя техниками, чтобы использовать это в качестве своего козыря. Но Чан Хунко отправил Сюн У в бой, не нарушив никаких правил, поэтому Шан Юйлинь лишь оставалось храбро сразиться с противником. «Я хочу». В этот момент Зуи легонько коснулся рукой плеча Шан Юйлинь и подавил все ее порывы. Холодное «я хочу» вместе с тем полностью уничтожило ее гнев, страх и отчаяние. Зуи, словно огромная высокая гора, заслоняющая от ветра, дождей и молний, позволил Шан Юйлинь ощутить небывалое спокойствие. Не было никаких причин для спокойствия, но оно отчетливо ощущалось. Шан Юйлинь, кусая губы, произнесла: «Будь осторожен. Не волнуйся». Цзуи слабо улыбнулся. «Всего лишь кучка шутов гороховых. Я сам с ними справлюсь». Если бы кто-то другой подобное сказал, Шан Юйлинь непременно посчитала бы, что он спятил, но абсолютную уверенность Цзуи заставила ее невольно кивнуть. «Ага». Похлопав ее по плечу, Цзуи взобрался на ринг. В то же время в фехтовальном зале, следившая за прямой трансляцией по мобильному телефону, Ван Цзяо Цзяо сразу закричала: «Учитель вышел на ринг! Правда?» Сунь Цян тотчас в перевалку подбежал к ней. Баор тоже опустила драконов меч и с любопытством посмотрела на шумевшую сестрицу Цзяо Цзяо. «Фо-фо-фо!» Ван Цзяо Цзяо окинул толстяка пренебрежительным взглядом. «Хочешь смотреть? Смотри на своем мобильнике!» Затем она села на корточки рядом с Баор. «Баор, смотри, твой папа сейчас будет состязаться!» «Правда?» Девочка, выпучив глаза, действительно увидела на дисплее мобильника силуэт Зои. «Гав!» Таек следом подтянулся и упрямо протиснулся между обоими людьми, чтобы посмотреть представление. Ван Цзяо Цзяо, воспользовавшись случаем, погладила его. Пипи сидел у Баор на плече, тоже выпучив глаза. Ван Цзяо Цзяо сообщила: «Только что за несколько ударов одолели этого Джан Дэхая. Сейчас посмотрим на твоего папу!» Девочка с полной уверенностью промолвила: «Мой папа точно победит! Он самый крутой!» «Ага!» Ван Цзяо Цзяо, поразмыслив, кивнула и поддержала: «Учитель очень крут!» Стоявший позади Сунь Цян не находил себе места. У него тоже имелся мобильник, но по нему можно было лишь совершить звонки, а не смотреть прямую трансляцию. Ван Цзяо Цзяо не давала Сунь Цяну подойти поближе, поэтому ему только оставалось приоткрыть дверь зала и сквозь щель тайком наблюдать за происходящим снаружи. Цзуи встал напротив Сюн У. «Ты?» Сюн У презрительно улыбнулся, покачав указательным пальцем перед Цзуи. «Ты не подходишь!» Он читал материалы и знал, что Цзуи совсем недавно присоединился к небесному просвещению в качестве преподавателя фехтования и обладал всего лишь третьим даном. К тому же никаких рекордов не устанавливал на соревнованиях по боевым искусствам. В глазах Сюн У Цзуи был еще более слабым мусором, чем Джан Дэхай. Во всем небесном просвещении единственный, кто мог оказать хотя бы небольшое давление на Сюн У, это, пожалуй, Шан Юйлинь с пятым даном. Но только совсем небольшое давление. «Сразимся и посмотрим, подойду ли я». Цзуи не гневался, потому что дракону незачем обращать внимание на провокацию муравья. Он произнес: «Если сможешь выдержать мой один удар кулаком, тогда считай, ты победил». «А?» Сюн-У на мгновение показалось, что у него проблема со слухом. «Один удар?» Он не удержался и захохотал во все горло, даже чуть не заплакал от смеха. Люди в зале и на стриме тоже загалдели, особенно сторонники Горного моря. «Откуда явился этот сумасшедший? Даже и не знаю, как такого человека назвать». «Нашёл! Цзо-И, 28 лет, преподаватель в небесном просвещении, фехтовальщик третьего дана!» «Фехтовальщик третьего дана? Он хочет меня рассмешить до смерти, а потом забрать мой аккаунт 76 уровня?» «Эх, небесное просвещение падает все ниже и ниже. Уже даже людей с третьим даном берут преподаватели». «Ничего-ничего, брат-наставник Сюн-У научит его манерам. Подождите, вот увидите!» «По-моему, он вышел, чтобы повеселить всех нас!» На стриме все в основном насмехались над Цзо-И, отчего Ван Цзяо-Цзяо охватил благородный гнев. Она не вытерпела и отправила сообщение. «Цзо-И, задай жару, разгроми черного медведя!» «Опять ты! Опять ты! Опять ты!» Посторонние не забыли аккаунт Ван Цзяо-Цзяо, Цзяо-Цзяо. Только несмотря на шумиху на стриме, она никак не влияла на обстановку в главном зале небесного просвещения. Стоявший на ринге Цзо-И подождал, когда Сюн-У вдоволь насмеётся, и спросил: «Можем начинать?» «Конечно!» Сюн-У, сжав кулаки, ехидно улыбнулся. «Только потом не плачь и не зови на помощь, мамочка!» В глазах Цзо-И замерцали лучи ярости. Даже дракона возможно разгневать. К некоторым словам и поступкам Цзо-И не мог оставаться равнодушным. «Дзынь!» Вмиг, когда раздался звон колокола, Цзо-И, точно выпущенный из лука стрела, устремился к Сюн-У, взмахнул кулаком и направил его в лицо соперника. Этот удар один в один походил на недавнюю атаку Сюн-У против Джан-Дахая. Сюн-У был намного сильнее и ловчее Джан-Дахая, тем не менее не успел увернуться от кулака Цзо-И. Ему лишь оставалось инстинктивно выставить перед собой руки, чтобы отразить удар, точно так же, как когда-то сделал Джан-Дахай. Хлоп! Кулак Цзо-И ударил в толстенные руки Сюн-У, послышался звонкий хруст. Сюн-У, словно воздушный змей, у которого порвалась нить, отлетел на несколько метров назад и упал прямо в группу зрителей. «Ай!» Несколько застигнутых врасплох сторонников Горного моря оказались придавленными тушей Сюн-У. Тотчас раздались душераздирающие крики. А помимо их вопли, остальные пораскрывали рты и вытаращили глаза, не решая что-либо сказать. Будто увидели призрака. Лицо Чан Хунко скривилось до неузнаваемости. Он отлично знал, на что способен Сюн-У. Этот боец без проблем бы прошел аттестацию на 6-й дан по рукопашному бою. Вдобавок, он от природы был одарён и необычайно силен. Даже сам Чан Хунко не был полностью уверен, что ему удалось бы одолеть его. Чан Хунко специально отправил Сюн-У первым сражаться, чтобы всех запугать. А в результате Цзо-И одним ударом кулака выбил Сюн-У с ринга и сломал ему кости. Чан Хунко мигом посмотрел на Цзо-И, в его глазах читался ужас. Оказывается, небесное просвещение искусно притворялось слабой жертвой, а на самом деле являлось могучим хищником, который покарал Горное море. Цзо-И опустил кулаки и холодно произнес: «Запомни этот удар, и впредь не забывай нормально разговаривать с людьми». Лежавший на полу Сюн-У испытывал жуткую боль, его лицо покрылось потом. Цзо-И не только сломал ему руки, но даже носовая перегородка сломалась от отдачи. Из носа текли темно-красные струйки крови. Сюн-У выглядел крайне ничтожно. На самом деле, ему можно считать еще крупно повезло, потому что Цзо-И не вложил в свой удар ни капли экстраординарной силы. Это было лишь легкое наказание в качестве серьезного предупреждения. В противном случае Цзо-И, даже полагаясь на одну только физическую силу, легко бы смог одним ударом убить Сюн-У. Но и такого удара уже хватило, чтобы привести Чан Хунко и его людей в состояние шока. Чан Хунко, стиснув зубы, произнес: «Мы уходим!» Проигрыш в одном бою означал полное поражение. Даже несмотря на свое великое бесстыдство, Чан Хунко не смел в прямом эфире пререкаться и менять условия поединка, поэтому он только и мог что признать поражение и уйти. Странное и вместе с тем позорное поражение. Цзо-И, провожая взглядом жалких людей из Горного моря, про себя усмехнулся. Захотели — пришли, захотели — ушли. Эти люди слишком легко отделались.